Глава 11. Улус. 7 октября 407 года нашей эры. Западная Римская империя. Провинция Панония. Деревня без имени. «Плохое решение», — уверенно заявил Зевта. «Ничто не помешает ему предать тебя». «Он дал клятву», — ответил Эрих. «И он получит многое взамен. А если сбежит...» «Что же значит, я в нем ошибся? Но я уверен, что он не сбежит». «Думаешь, хорошо разбираешься в людях, сын?» — снисходительно усмехнулся Зевта. «Тогда сам отвечай за последствия». «А когда было иначе?» — подумал Эрих. Тати уже потихоньку начал ходить, поэтому Эрих собирался взять его в поход, как и Виссариона с Хрисанфом. Они не особо нужны, но кому-то нужно было тащить провизии и помогать в походном лагере, поэтому было решено, что они все-таки могут принести пользу. Исходя из их соглашения, Тати становился рядовым членом готского племени, получал жену сразу же после завершения похода, а также получал от Эриха кольчугу, шлем, топор и щит. Задачами Тати после того, как они окажутся близко к Риму, станет разведка. Он будет посещать римские города и селения, беседовать с магистратами и выяснять всю подноготную, чтобы Эрих всегда имел представление о ситуации, прежде чем предпримет какие-либо действия. Есть ли кто-то более уместный в римском поселении, чем римлянин? Это не значит, что он будет целенаправленно чинить грабеж в Италии, но если подвернется случай сделать это безнаказанно, то почему бы и нет? Нет, в идеале ему хотелось бы заключить с римским императором выгодное соглашение, чтобы получить плодородную землю для племени, а также оплату за реальную охрану границ. Но реальность такова, что там сейчас Аларих, который, если хоть немного верить позитивным слухам, вообще стал там чуть ли не правителем Рима. Все может оказаться совершенно иначе, когда они прибудут в Италию. Поэтому Эрих даже не думал строить хоть сколько-нибудь далеко идущие планы до тех пор, пока не увидит все своими глазами. А пока? Пока же ему следует подталкивать отца шевелиться живее, чтобы не упустить золотое время безвластия в окрестных деревнях. «Нам нужно торопиться, отец», — произнес Эрих. «Завтра же выходим», — заверил его Зевта. «Ты, несмотря на то, что наивный несмышленыш, все же прав в своих словах». Естественно, он не считал его наивным несмышленышем. Это была шутка. Одна из тех, которые он позволял себе все реже и реже, сказывалось то, что Эрих с каждым днем все меньше напоминал хилого сопляка, которого можно уложить оплеухой. Зевта чувствовал, что в руках сына становится больше силы, хоть ему всего 12 лет. Все-таки, если смотреть трезво, готы в среднем крепче и выше, чем монголы. Средний дружинник — тот же Нимонаус. Только по росту сгодился бы в кишектены великого хана, потому что туда набирали самых крепких и рослых воинов. Здесь же Наус не выглядит каким-то там гигантом, а даже наоборот было ниже того же Зевты или Бреты. Эрик, судя по всему, уверенно шел в отца и обещал стать рослым. А если продолжу упражняться с оружием и хорошо питаться, то превзойду даже самых легендарных богатуров, подумал он. Если на то будет воля Тенгри. «Сильно не торопись», — произнес Зевта. «Давай лучше выйдем завтра или послезавтра, когда Наус окончательно придет в себя. Римские гадюки». Нимон почти оклемался, но до сих пор чувствовал себя не очень хорошо. Воин вдоволь успел хлебнуть римские травы, но, как оказалось, был крепче и ближе к окну, чем остальные. Когда началась резня, Наус, по его словам, сломал нож о броне римлянина, пнул его и прыгнул в окно. Вероятно, это был тот самый римлянин, который полез за ним следом и подох бесславно. В общем-то, Наус — это единственный, кто выжил, остальные погибли. Смерть их была трагична, но очень перспективна, как оказалось. 12 октября 407 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония. Сплошной дремучий лес, так бы Эйрих описал путь к очередной деревне, которую им следовало посетить. Перед этим было три деревни с суммарным населением в 4500 человек. Большие, влиятельные, но быстро выбрать вождей они не смогли. Отец Эйриха выдвинул свою кандидатуру в каждой деревне и в каждой из них победил. Эти 4500 жителей присоединились к их улусу. Да, Эйрих решил оперировать привычным себе термином, а не каким-то там весьма неопределенным вождеством. Вождество не описывает полноценно то, что содержит в своей сути их уникальное объединение. Зевта и отец Григорий согласились, что лучше придумать что-то новое. Поэтому Эйрих дал им нечто совершенно новое – улус. Они не сразу научились правильно произносить новое слово, называя это «ульс», «улс», «улас» и так далее. Но после некоторой тренировки все-таки освоили новое понятие. Можно было назвать это объединение «рейхстад», то есть «королевство». Но это опасная практика, которая вызовет бурю негодования со стороны остальных вождей и знати. Тем более, что Зевта, соответственно и Эйрих, не являлись даже знатью, что со временем можно исправить. Нет, фактически они уже знать, потому что принадлежат к роду, глава которого избран деревенским вождем, но тот же Аларих имеет минимум 9 колен вождей, вторая половина из которых имела статус верховных вождей. Эйрих таким похвастаться не может, потому что его прадед Гунди Ворон был обычным воином, дед Брайган тоже был обычным воином, а вот отец фактически выбился в люди, стал дружинником вождя, затем вождем. И первое поколение вождества – это недостаточно весомо, чтобы объявлять власть даже над частью племени. А ведь даже у Алариха были проблемы, когда он собирал вокруг себя воинство для большого похода, припомнил Эйрих рассказ отца. Но опираться во всем, например, Алариха – это несусветная глупость. Как и любой успешный человек, добившийся вершин власти, Эйрих очень хорошо знал, что идти по чужому пути к власти – это верный способ оступиться и упасть в пропасть, потому что каждый путь уникален, подразумевает свои вызовы, с которыми, быть может, не сталкивались другие, или что-то имеет шансы на успех, кто идет своим путем. Свой путь Эйрих видел в виде захвата власти во всех доступных деревнях официально через честные поединки, которые с достоинством выдержит Зевта. Ради того, чтобы он был готов к каждому поединку, Эйрих устроил ему распорядок жизни степного борца. Заключался он в том, что Зевта ел только нужное количество еды, в основном мясо, и не пил алкоголь, каждый день занимался боевыми упражнениями, спал ровно отведенное количество времени, а также сохранял чистоту мыслей, чтобы злые духи не могли взять над ним власть и отвести руку в неурочный момент. И этот распорядок работал, отец уже признался Эйриху, что никогда не чувствовал себя таким сильным и здоровым. Схватки с деревенскими увольнями, решившими, что они-то точно достойны своей малой власти, проходили предсказуемо. Бедой соседей было то, что они долго определяли кандидатов в вожди, долго принимали решения, слишком сильно опирались на благоприятные знамения, которых, как известно, надо долго ждать и еще дольше толковать. Эйриху ведь сильно повезло, что в их деревне был именно отец Григорий, обладающий сравнительно сильной властью над паствой, чего нельзя сказать о других священниках, которые были лишь живой данью формальности официальной религии. Пока остальные ковырялись в носу, Эйрих действовал, косвенно влияя на честолюбие отца, который теперь хотел не просто власти, а власти максимальной. Возможно, он уже не считал, что объявление Рейхстата – это слишком рискованно. «Стоять!» С этим криком из леса выскочили молодые парни, вооруженные копьями и топорами со щитами. «Кто такие? И чего здесь ходите?» Эйрих, верный своим привычкам, сумел обосновать отцу необходимость авангардного и арьергардного разъездов. Ключевым аргументом послужили сведения из деяний Марцеллина. Легионы принцепса Августа вошли в Тевтобургский лес без достаточного количества авангардных и арьергардных разъездов, словно они путешествуют по дружественной территории. Поэтому засады стали полной неожиданностью, что и погубило Квинтилия Вара вместе с тремя легионами Августа. Марцеллин писал, что принцепс Октавиан Август не брился и не стригся долгое время, а также бился головой о косяк, восклицая: «Квинтилий Вар, верни мне мои легионы!» Правда это или нет, но Зевта впечатлился и назначил Эйриха главой одного из таких авангардных разъездов. Поэтому мальчик ходил сейчас впереди их небольшой армии, составляющей численно 600 воинов при двух дружинниках, Нимане Наусе, уже оклемавшемся от отравления, а также Эйрихе, который формально числился молодым дружинником. Остановивших их парней было около 50, при 7 кольчугах паршивого качества и 12 шлемах. Вооружены они, как все, а вот с броней у них большие сложности, судя по всему. Следует сказать, что после похорон дружин комплекты брони с оружием присваивать никто не собирался. Поэтому сейчас в обозе ехали комплекты, принадлежавшие дружине и этой деревне тоже. Некоторые деревни присылали свои отряды, чтобы забрать брони и оружие, а кому-то было не до этого, как и этим, по всей видимости. «Вождь Зевта едет в деревню покойного вождя Рунары», — спокойно ответил Эйрих, а затем перекрестился и добавил: «Царствие ему небесное». На нем его кольчуга и шлем, тяжеловатые пока что, но надо привыкать, потому что в будущем обязательно будут месяцы, когда их не доведется снимать надолго. «А ты кто такой?» — спросил самый рослый из полусотни. Рыжеволосых людей Эйрих тут видел нечасто, но этот не только рыжеволосый, но и конопатый. Борода еще не растет, так пушок, а гонору столько, будто перед нами великий воитель, подумал Эйрих пренебрежительно. Рядом с Эйрихом, возглавляющим авангардный разъезд, шел Татий, облаченный в броне и вооруженный топором. Эйрих заговорил, обращаясь к освобожденному рабу: «Иди к основному войску, скажи, что надо скрытно обогнуть нас с двух сторон и ударить по группе воинов, чинящих нам препятствия». Татий кивнул и отступил в колонну из 20 воинов, стоящих позади Эйриха. «Не слышу, что ты сказал?» — выкрикнул Рыжий. «Или ты еще не открыл свой рот?» «Я Эйрих, дружинник», — ответил мальчик. «А ты кто такой?» «Я Драпаней, вождь деревни», — заявил Рыжий парень. «Чего хотите здесь?» «Мы пришли поучаствовать в выборах вождя», — ответил ему Эйрих. «Тогда вы опоздали», — выкрикнул Рыжий Драпаней. «Эй, а я слышал о тебе. Ты сын Зевты, вождя, который очень много о себе вообразил. Хотите подмять и нашу деревню, да? Этому не бывать. Убирайтесь обратно по добру, по здорову». «Это неприемлемо. Да, авангард состоит из 22 воинов, а у Рыжего их примерно 50. Но двукратное преимущество при столкновении лоб в лоб – это недостаточно веский повод, чтобы строить из себя хозяина положения». «Еще мы пришли передать брони ваших павших дружинников», – сообщил Эйрих. «Вы почему-то забыли или даже не стали забирать их». «А вот это мне нравится», – заявил Драпаний. «Неси их сюда, малец». Нарастающее раздражение Эйрих сдерживал с трудом. Его истовым желанием было извлечь из садака лук и прострелить наглому рыжему грудь парой-тройкой стрел. «Я не знаю, кто ты такой», — ответил Эйрих. «Вдруг ты поганый грабитель? Мы передадим брони только старейшине». «Ах так», — начал злиться Драпаний. «Ты смеешь сомневаться в моих словах? Друзья, он смеет сомневаться в моих словах!» Окружающие его воины забурчали что-то неодобрительное и оскорбленное. «Будет честнее передать брони вашему старейшине, а не непонятным оборванцам с дороги», — заявил Эйрих. Это была явная провокация. причиной которой было то, что Эйрих заметил мелькнувшие в кустарниках по флангам силуэты людей. Тати избегал быстро, а Зефта еще быстрее принял решение. «Строиться!» — приказал Эйрих. Он ненавязчивым движением вытащил лук из садака, одновременно с этим взявшись за стрелу. Скоростная стрельба никогда не была в прошлой жизни его любимым коньком, но в этой он достиг в ней больших успехов. «Из-за того, что не умеешь следить за языком, ты умрешь», — поднял топор в небо драпаней. «Друзья, сокрушим наглецов!» Эйрих, уже не стесняясь, вскинул лук и произвел выстрел. Стрела врезалась в щит драпанея. Обладатель щита яростно зарычал и повел своих воинов в атаку. Авангард выстроился в линию, а Эйрих, совершенно спокойный и даже будто безразличный к происходящему, стоял и смотрел на берущих разгон воинов противника. И тут во фланге наступающего противника ударило два шквала дротиков, а затем поднялся яростный рев десяток глоток. «В атаку!» — приказал Эйрих своим подчиненным. Два десятка рядовых воинов, не посмев ослушаться, бросились вперед. Враг был полностью дезориентирован неожиданными фланговыми ударами, а тут еще и удар с фронта. Эйрих не участвовал в схватке, потому что еще не чувствовал себя достаточно сильным, чтобы рубиться топор на топор. Но воинские традиции готов таковы, что вождь должен быть первым в битве и последним в отступлении. «Поэтому, наверное, они так часто умирают», — повеселила Эйриха мысль. «Все-таки придется участвовать в битвах, но вечно так продолжаться не может. Надо отказываться от губительных приемов и воевать так, как я воевал в прошлой жизни». Прошлая жизнь. Здесь у Эйриха только пешеходы, даже нормальные лошади нет. Римляне приехали с ослами и мулами, а эти животные мало подходят для боя верхом. «Хорошую лошадь трудно найти», — подумал Эйрих, наблюдая за ходом ожесточенной рубки. 50 с лишним человек, совершенно потерявшиеся и никак не контролирующие сейчас свою судьбу, гибли под ударами жестоких воинов, решительно настроенных захватить власть во всех окрестных деревнях. Эйрих не успел соскучиться, как кровавое дело было кончено. «А ты умеешь заводить друзей, да, Эйрих?» — подошел к нему Хумул, возглавлявший отряд, кинувшийся им на подмогу. «Он вел себя слишком нагло для того, кто называет себя вождем», — пожал плечами мальчик. «Но зато теперь мы снова успеваем на выборы вождя». «Ха-ха-ха!» — рассмеялся Хумул, словно хорошей шутки. Но Эйрих не шутил. «Надо собрать оружие и брони», — произнес он. «Тут идти недолго, значит, успеем к деревне до заката». «Да, надо поделить все по-честному», — заулыбался Хумул. По итогам сбора трофеев кольчужных броней у жертв оказалось 9. Один прятал свою под льняной рубахой. В качестве добычи они получили 57 пар сапог, 12 шлемов, два из которых годны только на металл, а три вообще бронзовые. 39 топоров, один старинный меч, длиной в локоть, а также 18 копий. Добыча богатая, потому что железо стоит дорого. Судя по всему, эти воины – лучшие, что могла выставить деревня, так как вооружение по нынешним временам богатое. Делить пришлось по местным обычаям, то есть по знатности, вкладу в победу, отношению соратников. Бредовая, несправедливая и порочная практика – порождающие споры и взаимную неприязнь. «Это первое, что я изменю, когда у меня появится мое личное воинство», — подумал Эйрих, получивший две кольчуги, копье и бронзовый шлем. Столь щедрая добыча ему полагалась из-за того, что он, как ни посмотри, дружинник, сын вождя, а еще и управлял всем этим действом, пусть и не участвовал в схватке лично. Удалось взять пленными 9, которых сейчас связали пеньковой веревкой. Пока они делили наживо, вернулся Тати вместе с посыльным от Зефты. «Чего тут?» — спросил посыльный, известный под именем Биуда. «Твой отец хочет знать, чем все закончилось. Скажи, что мы одолели 5 десятков воинов из деревни вождя Фрунеры. Царствие ему небесное», — ответил Эрих. Скажи еще, что мы сложим тела погибших у дороги, а сами пойдем дальше, чтобы удостовериться в безопасности пути. Пленных оставим тут же под охраной одного воина». «Передам все», — изобразил полупоклон Биуда. Его удивляло то, как спокойно и буднично Эрик все это говорил. От молодняка ждут иной реакции. Битвы возбуждают, кровь восторгают или опустошают, а Эриха все это будто бы совершенно не впечатлило. Наверное, Биуда в очередной раз подумал, что Эрик действительно странный малый. «Пусть думают, что хотят», — мысленно вздохнул он. «Людская молва — это неважно, если у тебя в руках власть. Даже наоборот, очень хорошо, когда людям есть что обсудить о тебе». Про Чингисхана в степи ходили разные слухи, что он сын волков, что он сын дракона, что при его рождении небо было кроваво-красным. Люди гораздо придумывать всякую ерунду, даже зная прекрасно, что он человек из плоти и крови, а не мифическое чудовище. Но людям тяжело сопоставить то, чего он достиг, с трудами обычного человека, поэтому возникает и разрастается легенда. Легенда, успокаивающая людей и примиряющая их собственной никчемностью. Если он сын волка или дракона, а небо при его рождении было кроваво-красным, то тогда уж ладно, легко верится в то, что он покорил Вселенную. Размышляя о склонности людей творить мифы, Эрих повел свой отряд вперед, все чаще возвращаясь к мысли, что ему срочно нужны лошади. Незадолго до вечера они прибыли в деревню покойного вождя Фрунеры, подло убитого римлянами. «Вы кто?» — выпучив глаза от удивления, спросил некий мужчина, живший в окраинном доме. «Я Эрих, сын Зевты», — представился Эрих, дружинник на службе вождя. Начал переваривание новости мужчина. «Я Вольфс, сын Петы. А вы чего это? Ну, вождь, это самое, воины». Он буквально жевал слова, пребывая в растерянности от того, что к деревне спокойно подошли чужие воины. «Где старейшина этой деревни?» — быстро начал тереть терпение Эрих. «У деревенской площади дом», — ответил Вульфс. «Ясно», — вздохнул Эрих. «Веди нас к нему». Мужик привел их к дому, у которого начала собираться толпа селян. Видимо, много кто уже понял, что раз чужие воины пришли не в сопровождении вождя и его воинства, значит, дело уже очень неприятно пахнет. «Кто ты, воин?» — спросил вышедший из дома старик с коротким посохом в руках. Он был стар, белобород, с растрепанными длинными волосами, а также с морщинистым лицом. Блеклые глаза смотрели на Эриха с живым интересом. Этот старик явно в своем уме и при живой памяти сделал Эрих вывод. Скорее всего, еще не растерял своего влияния, как это часто бывает с другими старейшинами. Если Эриху не изменяет память, она ему не изменяет. Старейшину этой деревни зовут Гундимиром. Он славен своим словесным противостоянием Алариху, желавшему, чтобы все готы пошли вслед за ним. Но Гундимир, как говорят, сумел возразить верховному вождю и убедить его, что вот эта деревня никуда не пойдет. Аларих стерпел, потому что Гундимир нашел правильные слова, не оскорбившие верховного вождя и позволившие ему уйти при своих. Пришлось подойти поближе и сделать глубокий поклон старости. «Эрих, сын Зевты», — представился он. «Я помню это имя», — произнес старик. «Твой отец — дружинник на службе вождя Бреты. Зевта, сын Байргана, стал вождем», — сообщил ему Эрих, «и хочет попытать удачу в становлении вождем вашей деревни». «Тут он опоздал, потому что наш вождь — это драпаней, сын Хродлада», — улыбнулся старик. «И на это у меня есть новость для тебя», — произнес Эрих. «Какая новость?» — чуть удивленно спросил старик. «Когда я шел сюда с моими воинами, Эрих оглянулся на воинов авангарда. Встретил отряд из 57 воинов, возглавляемых драпанеем. Он вел себя надменно, оскорбил меня и потребовал выдачи брони и оружия ваших павших дружинников с вождем, погибших от рук злокозненных римлян». «И ты?» — спросил старик. «И я не поверил ему», — продолжил Эйрих. «Сказал, что передам брони только старейшине деревни, потому что этот драпани мог оказаться разбойником, который хотел обманом забрать то, что ему не принадлежит. Он оскорбился и атаковал меня. Мы взяли пленными 9 человек, они подтвердят мои слова». Старейшина молчал. Лицо его было непроницаемым, но вот глаза выражали гнев. Возможно, Драпани был ему близким родичем. «Похоже на ложь», — холодным тоном произнес Гундимир. «Я молвлю, что ты лжешь». «Слишком громкие слова для уст старика», — хмыкнул Эйрих. «Если еще можешь держать топор в руках, оспорь мои слова в поединке». «За мою честь постоит мой внук», — недобро улыбнулся старейшина. «Здесь было намного проще, чем в степи. Люди простые, много, не думают. Возник конфликт, с кем-то докажи правоту в поединке. Оскорбил кто-то, смой себя оскорбление кровью. В степи все совсем не так. Белобородые старейшины, регулирующие жизнь рода, учиняют суд и взвешенно определяют вину или обиду, после чего назначают наказание виновнику или виновникам. Если дело касается 2 родов или более, то собирается совет белобородых, способный рассудить практически любую тяжбу. «Возможно, стоит учредить здесь что-то похожее», — подумал Эйрих. «В ином случае мы будем терять воинов каждый раз, когда кто-то кому-то опрокинет кибитку». «Зови своего внука», — призвал Эйрих, — «пусть нас рассудит Всевышний». «Духи защитят, если он прав». «А он прав». «Альвамир!» — позвал старик. Из соседнего дома вышел здоровенный детина, лысый и с туповатым лицом. Видно, что Бог обделил его умом, но взамен даровал невиданную дурь. Вот этого Эйрих не предусмотрел. Здоровяк, названный лесным Альвом, подошел к своему деду и встал рядом, оглядывая всех присутствующих несколько наивным взглядом. «Как мне такого убивать?» — подумал Эйрих с зарождающейся где-то в груди паникой.